Глава 18. Бульвар Никола Макиавелли называют одной из самых красивых улиц Флоренции. Причудливо петляя по живописному утопающему в зелени району, он давно стал излюбленным местом велосипедистов и поклонников Феррари. Оставив позади неопрятные жилые кварталы, Сиенна умело вела трайк по извилистой дороге вдоль чистого, напоенного запахом кедра престижного западного берега. Они миновали церквушку, часы на которой как раз били 8. У Лэндона по-прежнему не выходили из головы загадочные образы Дантова ада и таинственное лицо прекрасной незнакомки с серебристыми волосами, которую он только что видел на заднем сиденье фургона в компании двух громил. «Кем бы она ни была, — подумал Лэндон, — ее схватили». «Та женщина в фургоне, — спросила Сиена, перекрикивая тарахтение мотора, — вы уверены, что в ваших видениях являлась именно она?» «Абсолютно. Тогда вы обязательно должны были встречаться с ней в последние 2 дня. Вопрос в том, почему она продолжает вам являться и все время повторяет «ищите и обрящите».» Лэндон согласно кивнул. «Я не знаю, я не помню ни о какой встрече, но каждый раз, когда ее вижу, я чувствую, что должен во что бы то ни стало ей помочь». «Визири, визири. И почему эти слова все время всплывают? Стоит ему о ней подумать. Какая тут может быть связь?» Не находя ответа, он злился на свою беспомощность. Ему казалось, будто из его арсенала изъяли самое главное оружие. «Я ничего не помню». Обладая с детства фотографической памятью, Лэндон считал ее своим самым главным интеллектуальным достоянием. Для человека, привыкшего помнить мельчайшие подробности всего, что только видит глаз, потеря этого дара была сродни попытке посадить самолет в кромешной тьме и без радара. «Похоже, что расшифровка карты ада — ваш единственный шанс найти ответы», — сказала Сиенна. «Скрытые в ней тайны, наверное, и есть та причина, по которой за вами охотятся». Лэнгдон кивнул, думая о слове «катравасер», написанном на корчащихся телах грешников Дантова ада. И вдруг его осенило. «Я проснулся во Флоренции. Ни один город в мире не был так тесно связан с Данте, как Флоренция. Данте Алигьери родился во Флоренции, вырос тут, влюбился, если верить легенде, в Беатриче, а потом был безжалостно изгнан из родного города и долгие годы скитался по Италии, тоскуя по дому. Покинуть все, что некогда любил, ты должен будешь, скрывши сожаление, затаив негодование, пыл, писал Данте об изгнании. Узнаешь ты, озлоблен и уныл, как горек хлеб, чужими поднесенный, как путь тяжел по лестницам чужим». Вспомнив эти слова из 17-й песни рая, Лэндон посмотрел направо, где за рекой Арно виднелись вдали башни старой Флоренции. Лэндон представил себе старый город. Толпы туристов, толкотня, забитые машинами узкие улочки вокруг знаменитых соборов, музеев, церквей и торговых районов. Если они с Сиеной бросят мопед, то смогут затеряться в толпе. «Нам нужно в старый город», — заявил Лэндон. «Если и есть ответы, то искать их следует там. Старая Флоренция была для Данте всем миром». Согласно кивнув, Сиена крикнула ему через плечо. «Там будет безопаснее, есть где укрыться. Я поеду к римским воротам, там мы пересечем реку». «Река», — подумал Лэндон, невольно вздрогнув. «Знаменитое путешествие Данте в ад тоже началось с того, что он пересек реку». Сиена прибавила газу, и мимо замелькали, сливаясь, деревья и дома. Перед глазами Лэнгдона снова возникли образы мертвых и умирающих в преисподней. Злые щели восьмого круга ада с фигурой врачевателя чумы и непонятным словом «катравасер», что может означать загадочная фраза «истину можно узреть только глазами смерти». И не является ли она цитатой из Данте? Что-то не припомню такого. Лэндон очень хорошо знал божественную комедию и, будучи признанным экспертом в области истории искусств, специализирующимся на иконографии, не раз привлекался для расшифровки символов, которыми изобиловали труды Данте. По чистой случайности, а может, по воле судьбы, примерно 2 года назад он даже прочитал целую лекцию, которая называлась «Божественный Данте. Символы преисподней». Данте Алигьери стал поистине культовой фигурой истории, и общество его поклонников имелись в самых разных уголках мира. Старейшее такое объединение в Америке основал Генри Уотсфорд Лангфелло в 1881 году в Кембридже, штат Массачусетс. Этот знаменитый поэт из Новой Англии стал первым американцем, который перевел божественную комедию, и его перевод остается одним из самых читаемых и востребованных по сей день. Как авторитетного знатока божественной комедии, Лэнгдона попросили выступить на крупном мероприятии, которое организовало известнейшее венское отделение общества Данте Алигьери. Оно проходило в Венской академии наук, и его главному спонсору, богатому ученому и члену общества, удалось арендовать ее лекционный зал на 2000 мест. Прибывшего на выступление Лэнгдона встретил распорядитель мероприятия. Когда они шли по вестибюлю, Лэнгдону бросилась в глаза исполинская надпись на торцевой стене. «А что, если Бог ошибся?» «Это Лука Строберг», — пояснил распорядитель. «Наша новая художественная инсталляция. Как вам?» Окинув взглядом гигантскую надпись, Лэнгдон смутился, не зная, как отреагировать. «Мазки очень смелые, но над пунктуацией нужно еще поработать». Распорядитель, опешив, отвернулся, и Лэнгдону лишь оставалось надеяться, что контакт с аудиторией будет лучше. Когда он вышел на сцену, его встретили овацией. Зал был набит до отказа, и люди, которым не хватило места, стояли в проходах. «Майне дамен und Herren», — начал Лэнгдон, его голос, усиленный динамиками, разлетелся по залу. «Willkommen, bienvenue, welcome!» Знаменитая фраза из «Кабаре» вызвала одобрительный смех. «Мне сказали, что сегодня здесь собрались не только члены общества Данте Алигьери, но и приехавшие ученые, а также студенты, которые только приступают к изучению творчества Данте. Поэтому для тех из вас, кто в силу исключительной занятости еще не успел прочитать эту итальянскую средневековую эпическую поэму, я начну с краткого обзора жизни и творчества Данте и объясню, почему он считается одной из самых влиятельных фигур в истории». Новый взрыв аплодисментов. С помощью маленького пульта Лэнгдон вывел на экран серию слайдов с изображением Данте. На первом портрете, написанном Андреа дель Кастаньо, Данте был изображен в полный рост. Он стоял возле открытой двери с книгой по философии в руках. «Итак, Данте Алигьери», — начал Лэнгдон. «Этот флорентийский поэт и философ родился в 1265 году и умер в 1321. На этом портрете, как практически и на всех других изображениях, на голове у него капуччо, своего рода колпак с наушниками, который плотно прилегает к голове. Этот головной убор и темно-красная мантия стали неотъемлемой частью привычного нам облика Данте». Затем на экране появился портрет из галереи Уффици кисти Боттичелли, подчеркивавший наиболее характерные черты лица поэта – тяжелый подбородок и крючковатый нос. «Здесь мы снова видим, что своеобразное лицо Данте обрамляет тот же головной убор, но Боттичелли добавил еще и лавровый венок как символ мастерства, в данном случае в искусстве поэзии. Эта традиция унаследована от древних греков и используется по сей день при награждении лауреатов литературных премий и Нобелевской премии». Лэнгдон быстро показал еще несколько портретов. На всех Данте был изображен с большим крючковатым носом в красном головном уборе и красном плаще и украшен лавровым венком. «Завершить ваше представление о внешности Данте поможет статуя на площади Санта-Кроче и, конечно, знаменитая фреска в часовне Барджелло, приписываемая Джотто». Оставив на экране проекцию слайда фрески Джотто, Лэнгдон вышел на середину сцены. «Как вам, без сомнения, известно, Данте прославил его монументальный литературный шедевр «Божественная комедия», в которой необычайно ярко и волнующе рассказывается о спуске автора в преисподнюю, прохождении через чистилище и, наконец, подъеме в рай для общения с Богом. По нынешним меркам в божественной комедии нет ничего комедийного, и называется она комедией совсем по другой причине. В XIV веке вся итальянская литература делилась на две категории. Трагедия представляла собой высокую литературу на официальном итальянском языке, а комедия – литературу для широкой публики, написанную на языке повседневного общения». Прокрутив слайды, Лэнгдон остановился на знаменитой фреске Микеллино, на которой Данте изображен у стен Флоренции с экземпляром божественной комедии в руках. На заднем плане гора Чистилища в форме усеченного конуса поднималась уступами вверх, а под ней располагались врата ада. Теперь эта картина висела во флорентийском соборе Санта Мария дель Фьоре, более известном как Дуомо. «Как следует из названия», — продолжал Лэндон, — «божественная комедия была написана на языке простого народа. Тем не менее, в ней мастерски сплетены в единое литературное полотно религия, история, политика, философия и общественная критика. При всей своей утонченности поэма была доступна пониманию самых широких масс. Это творение стало настоящим столпом итальянской культуры, а Данте принято считать создателем итальянского литературного языка». Сделав паузу для усиления эффекта, Лэндон тихо произнес: «Друзья, переоценить влияние творчества Данте Алигьери просто невозможно. За исключением разве что Священного Писания, ни одно произведение литературы, живописи или музыки не может сравниться с божественной комедией по количеству восхищенных отзывов, вариаций, подражаний и комментариев». Перечислив внушительный список знаменитых композиторов, художников и писателей, обращавшихся в своем творчестве к эпической поэме Данте, Лэнгдон обвел взглядом собравшихся. «Скажите, есть ли среди вас писатели?» Примерно треть присутствующих подняли руки. Лэнгдон не поверил своим глазам. Либо тут собралась самая талантливая публика на свете, либо электронные публикации действительно изменили привычные представления о писательском труде. «Что ж, как вам, авторам, известно лучше других, нет ничего, что писатель ценит выше благоприятного отзыва. Вожделенные строчки какого-нибудь авторитета, который печатается на обложке и поднимает продажи. В средние века было то же самое. А у Данте таких отзывов было немало». Лэндон поменял слайд. «Разве вам не хотелось бы иметь на обложке своей книги вот такую запись?» «Он так велик, что все остальные кажутся карликами. Микеланджело». По залу прокатился гул удивления. «Да», — продолжил Лэндон, — «эти слова сказаны тем самым Микеланджело, которого мы знаем по Сикстинской капелле и Давиду. Он был не только гениальным художником и скульптором, но и превосходным поэтом, который опубликовал около 300 стихотворений. Одно из них называется «Данте» и посвящено человеку, чье мрачное видение ада вдохновило Микеланджело на написание «Страшного суда». А если вы мне не верите, прочитайте третью песню «Ада Данте», а потом посетите Сикстинскую капеллу. Там, прямо над алтарем, вы увидите вот этот знакомый образ». Лэндон показал слайд с изображением звероподобного гиганта, который яростно замахивался веслом на испуганно сжавшихся друг к другу людей в лодке. «Это Харон, доставляющий души в царство мертвых. Ударами весла он загоняет их в лодку». Затем Лэндон перешел к следующему слайду, очередному фрагменту «Страшного суда» Микеланджело. На этот раз к сцене распятия какого-то человека. «Это Аман Агаги, и в Библии говорится, что он был повешен, однако в поэме Данте его распинают. И, как вы видите сами, для росписи Сикстинской капеллы Микеланджело предпочел Библии вариант Данте». Улыбнувшись, Лэндон понизил голос до шепота. «Только не говорите об этом папе римскому!» В зале послышался смех. «В своем аде Данте описал такой мир боли и страданий, представить который до него никто не мог. И его творение в буквальном смысле сформировало наше представление о преисподней». Помолчав, Лэндон продолжил: «И поверьте, католической церкви есть за что благодарить Данте. Его ад внушал ужас верующим на протяжении веков. И они стали приходить в церковь, замаливать грехи в два, а то и в три раза чаще». Лэндон снова сменил слайд. «А теперь настало время вспомнить, зачем мы здесь сегодня собрались». На экране появилось название лекции «Божественный Данте. Символы преисподней». «Дантов ад предоставляет такое богатство материала по символизму и иконографии, что я часто посвящаю этой теме курс, который занимает целый семестр. И я подумал, что для беглого знакомства с символикой преисподней Данте нет способа лучше, чем вместе с ним пройти через врата ада». Лэнгдон подошел к краю сцены и обвел взглядом аудиторию. «А если нам предстоит путешествие по аду, то я настоятельно рекомендую прихватить с собой карту. А самую подробную и точную карту нарисовал Сандро Боттичелли. Он нажал на пульте кнопку, и на экране появилось изображение, внушающее страх карты ада Боттичелли. При виде ужасных пыток в подземном царстве в зале раздались испуганные возгласы. В отличие от многих других иллюстраторов божественной комедии, Боттичелли относился к авторскому описанию с истинным благоговением. По сути, он проводил так много времени за чтением Данте, что, по словам великого родоначальника искусствоведения Джорджо Вазари, одержимость Данте серьезно осложнила его жизнь. Боттичелли создал более 20 работ по мотивам Данте, но эта карта является самой знаменитой. Лэндон повернулся и показал на верхний левый угол картины. «Наше путешествие начнется здесь», где вы видите Данте в красном и Вергилия у врат в преисподнюю. Отсюда мы двинемся вниз, пройдем через 9 кругов Дантова ада и в конце концов окажемся лицом к лицу с...» Лэндон быстро сменил слайд, и на экране возникло увеличенное изображение сатаны, каким его нарисовал на той же картине Боттичелли. Жуткий трехглавый Люцифер пожирает 3 человек, торчащих из каждой его пасти. Аудитория испуганно охнула. «Это для общего представления», — пояснил Лэндон. «Сей пугающий персонаж будет ждать нас в конце сегодняшнего путешествия. Тут находится 9 круг ада, где обитает сам сатана. Однако...» — он выдержал паузу, чтобы ничего не пропустить. «Давайте вернемся к вратам преисподней, откуда и начнем свое путешествие». Нажав на кнопку, Лэндон показал очередной слайд, литографию Гюстава Доре. На ней был изображен крутой обрыв с темным входом в тоннель, над которым виднелась надпись «Оставь надежду, всяк сюда входящий». «Итак?» — спросил Лэндон с улыбкой. «В путь?» Где-то послышался громкий визг тормозов, и зал перед глазами Лэндона исчез. Его бросило вперед, и он уткнулся в спину Сиены, а Трайк замер посреди бульвара Макиавелли. Лэнгдон покачнулся, не сразу очнувшись от нахлынувших воспоминаний, и огляделся. «Что случилось?» — спросил он. Сиена показала на старинные каменные римские ворота, когда-то служившие входом во Флоренцию. До них оставалось ярдов 300. «Роберт, у нас проблема», —